только сердцу это постижимо. Кровь Христа сильна святой любовью, и пролил Господь ее невинно, чтобы я омылся этой кровью. И пролил Господь ее невинно, чтобы я омылся этой кровью. Кровь Христа — источник искупления, родники ее в глубоких ранах. Я нашел душе своей спасение в этих Божьих пригвожденных дланях. Я нашел душе своей спасение в этих Божьих пригвожденных дланях. Не ищи без Бога утешения, радости без Бога скоротечны. Только кровь Христа дает прощение и в наследие счастье жизни вечной. Только кровь Христа дает прощение и в наследие счастье жизни вечной. Только сердцу это постижимо. Кровь Христа сильна святой любовью, и пролил Господь ее невинно, чтобы я омылся этой кровью. Пролил Господь ее невинно, чтобы ты омылся этой кровью.